Глава 97. Азазель. Множество взглядов, взмахи ресницами, томные вздохи и слишком навязчивые попытки привлечь к себе внимание. Вот чего я добился, подтвердив свое право на титул. Чопорно поприветствовал аристократов, которые выстраивались вереницей, желая помозолить глаза и познакомить меня со своими дочерьми. Естественно, каждая из них, по словам гордых родителей, была не такая, как все. Кроткая, чистая, покорная. В общем, лучшая для меня партия. Вот только все мое внимание было направлено на Левелин. Знала бы она, как сильно мне хотелось оказаться рядом. Как отчаянно я желал закончить весь этот фарс. Но новое положение требовало проявить уважение к подданным. «Ну как ты?» — стал рядом отец и, сложив руки за спиной, дежурно улыбнулся какой-то паре. «Чувствую себя шутом», — буркнул в ответ. «Сколько их еще подойдет?» «Большинство из этих людей увидели в тебе шанс. Ну или удобную социальную лестницу для своих дочерей. Как будет угодно», — тихо хохотнул родитель. «Так ведь я пришел с Левелин. У меня есть пара. Почему теперь должен пренебрегать своей дамой?» Продолжал негодовать я. «Не пренебрегай», — кинул на меня взгляд король Альхирона. «Это бал. Сюда приходят танцевать, а не языками чесать. Покажи всем, что свой выбор ты уже сделал». Заговорчески усмехнулся он, тут же переводя взгляд на еще какую-то даму, рядом с которой стоял молодой мужчина, примерно моего возраста. «Ваше Величество, уделите мне пару минут», — деловито произнесла она и, заметив мое присутствие, улыбнулась. «Ваше Высочество, боги любят вас и вашего отца, раздаровали эту встречу. Невероятно! Эти глаза, как у нее!» «Вы знали мою маму?» — затаил я дыхание, невольно делая шаг вперед. «Конечно, Сариэль, невероятно красивая женщина. Кстати, она не с вами?» Хлопнув ресницами, заозиралась по сторонам герцогиня. «Нет, ее со мной нет». Рассказывать о судьбе родительницы каждому встречному совершенно не хотелось, поэтому я ограничился коротким ответом. Казалось, отец понял мой настрой, с его губ слетел тихий вздох. «Азазель, позволь познакомить вас», — поспешил он перевести тему, за что я был невероятно признателен. «Герцогиня Маргретта Лавьерон. Твоя тетя и ее сын, герцог Уинтер Лавьерон. Мой двоюродный брат», — вежливо улыбнулся я и, прижав руку к груди, чуть склонил голову, рад знакомству. «О, юный принц, вы не представляете, как мы рады!» — воскликнула женщина, являющаяся сестрой монарха. «У Айлара есть наследник, это невероятное счастье!» «Добро пожаловать домой, ваше высочество», — ведя себя не столь вызывающе, произнес ее отпрыск. «Верил ли я их потугам? Вот уж точно нет. Наверное, даже не обладая силой, дарованной смешением крови, все равно не купился бы. А так чувствовал, как кипит изнутри эта женщина, как проклинает меня, как ненавидит всей душой. Впрочем, ее сын далеко не ушел». Улыбаясь мне в лицо, он скалился за глаза, больше всего на свете желая всадить клинок в мое сердце. Он хотел стать королем, уже представлял себя на троне. Незаметно пробравшись в его разум, отчетливо увидел данную фантазию. Этот ублюдок не мог дождаться момента, когда нынешний король покинет бренный мир, чтобы занять место, которого он просто не заслуживал. Так и эта змея, скалящаяся лживой улыбкой и глупо хлопающая глазами, спала и видела момент, когда ее сын обретет титул короля. Сейчас же она проклинала мою мать, вспоминала ее такими словами, от которых хотелось зашить рот данной дряни, ну или хотя бы вымыть его с мылом. «Азазель, ты собирался уделить время своей леди?» — кашлянул родитель, привлекая мое внимание. «О, да, прошу меня простить», — моргнул я. Он точно заметил, что я шнырял в разумах наших родственников. «Кстати, об этой девушке», — поморщилась Маргретта. «Айлар, тебе не кажется, что особа с таким скандальным прошлым не подходит на роль фаворитки принца. Злость. Она прокатилась под кожей, воспламеняя кровь. При всем моем уважении, герцогиня Лавьерон, но к кому проявлять интерес я как-нибудь решу без советчиков. И еще. Левелин не фаворитка. Она моя невеста. Так что прошу впредь тщательнее выбирать выражения. Холодно произнес я. Что? О, боги! Сидов совсем не учат такту и вежливости. Юноша, вам бы не стоило грубить старшим. Пусть мой титул и ниже, я все еще остаюсь вашей тетей. Губы женщины задрожали. Айлар, ну что ты молчишь? А что я могу еще добавить? Пожал плечами король. Он прав. Маргретта, ты оскорбила невесту моего сына. За что получила колкое замечание? Левелин Руше станет для него идеальной партией. Девочка не виновата, что напоролась на подонка. Мне было приятно, чертовски приятно, что родитель встал на мою сторону. Возможно, я был не во всем прав, ведь этикет действительно требовал вести себя сдержаннее. И все же в глазах монарха не было ни крупицы осуждения. Впервые я почувствовал нечто подобное. Вот она, истинная поддержка отца. Прошу меня простить. Моя леди заскучала. Рад знакомству, герцогиня Лавьерон. Герцог, хмыкнул я и, подарив им натянутую улыбку, направился к своей паре, которую последний час развлекали Тессон и Амдир. С этими родственниками придется быть осторожнее, пронеслась мысль. Они и так просто не отступят. Отец, проник я в разум родителя, не веря ее улыбкам, эта женщина не рада моему присутствию. Я этого ждал, услышал его мысль в ответ.